Эпизодий первый. Эдип. Вы молите? Отвечу вам. Надеетесь? Себе на пользу речь мою уважив, защиту получите и облегчение. Речь поведу, как человек сторонний, и слухом, и событию. Недалеко уйду один, нет нити у меня. Я стал у вас всех позже гражданином, к вам ныне обращаюсь, дети Кадма. Кто знает человека, чьей рукой был умерщвлен когда-то Лай? Тому мне обо всем сказать повелеваю. А если кто боится указать сам на себя, да знает, не случится худого с ним, лишь родину покинет. А ежели убийца чужестранец и вам знаком, скажите. Награжу казною вас и окажу вам милость. Но если даже вы умолчите, за друга ли страшась или за себя, дальнейшую мою узнайте волю. Приказываю, кто бы ни был он, убийца тот, в стране, где я у власти, под кров свой не вводить его и с ним не говорить. К молениям и жертвам не допускать его, ни к омовеньям, но гнать его из дома, ибо он виновник скверны, поразивший город. Так Аполлон вам ныне провещал, и вот теперь я и поборник Бога, и мститель за умершего царя. Я проклинаю тайного убийцу, один ли скрылся, много ли было их, презренный жизнью пусть живет презренный. Клянусь, что если с моего согласия, как гость он принят в доме у меня, пусть первый я подвергнусь наказанию. Вам надлежит исполнить мой приказ, мне угождая, Богу и стране. Бесплодью обреченный гневным небом, но если б даже не было вещанья, вам очищение все же подобало б, за тем, что славный муж и царь погиб. Итак, начните розыски, поскольку я принял Лая царственную власть, наследовал и ложе, и супругу, то и детей его, не будь потомством он обделен, я мог бы воспитать. Бездетного его беда настигла. Так вместо них я за него вступлюсь, как за отца, и приложу все силы, чтоб отыскать и захватить убийцу Лабдака, сына внука Полидора, чей дед был Агенор и Кадм — отец. Молю богов, ослушнику земля да не вернет посеву урожаем, жена не даст потомства, да погибнет в напасти нашей или в иной злейшей. А вам, потомкам Кадма, мой приказ одобрившим, поборниками вечно да будут боги все и справедливость.